настоящее время проходит техническое перевооружение предприятий УТОС, обновляется их продукция в соответствии с требованиями ГОСТов, внедряется комплексная система управления качеством, комплексная механизация и автоматизация производства. Это повышает требования к общеобразовательной и технической подготовке рабочих, стимулирует их к различным формам учебы. Остановимся на психологическом аспекте обучения и воспитания незрячих. Нарушение зрения, как было показано в первой главе, сужает познавательные и трудовые возможности человека. В процессе становления и развития компенсаторных приспособлений происходит социально-трудовая реабилитация личности, расширяется сфера включения инвалидов по зрению в общественно полезную деятельность. Социально-трудовая реабилитация незрячих – процесс длительный и сложный. Являясь целью всей системы учебно-воспитательных и социально-экономических воздействий на личность, этот процесс, в свою очередь, положительно влияет на восстановление утраченных жизненных позиций. Ощутив реальную силу своих познавательных и трудовых возможностей, уверовав в благоприятную жизненную перспективу, инвалид по зрению легче преодолевает последствия слепоты. Важным условием социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению является расширение познавательных возможностей и сферы применения их труда. Благодаря приобретенному опыту и знаниям, незрячие получают возможность занять активную жизненную позицию. Украинское общество слепых, наряду с производственными задачами, решает и воспитательные. Большое место в его деятельности занимает эстетическое, физическое и трудовое воспитание. Эффективность воспитательной работы, проводимой в обществе слепых, в значительной степени зависит от учета своеобразия психического развития незрячих, знания закономерностей и особенностей использования различных средств, методов и приемов воспитания. Трудовое воспитание. Особенности трудовой деятельности слепых всегда служили предметом пристального изучения психологов и педагогов. Если отсутствует зрительное восприятие или оно значительно снижено, существенно меняется характер трудовых действий человека. Руки одновременно выполняют трудовые операции, контролируют правильность их выполнения, оценивают качество и степень готовности изделия. Самонаблюдение слепых и научные исследования в области тифлопсихологии подтверждают, что выполнение собственно трудовых действий не вызывает большой сложности. Трудности возникают, когда требуется определить направление воздействия, выбрать наиболее рациональное движение в соответствии с целью данной работы, установить соответствие изделий образцу, то есть в тех действиях, которые мы относим к контролирующим. Указанные трудности отнюдь не являются непреодолимыми. На современном, организованном специально для работы слепых производстве создаются все необходимые условия, обеспечивающие высокую производительность труда. Подбираются изделия, процесс изготовления которых состоит из однотипных простых операций, например, штамповки, сборки. Используются специальные приспособления и инструменты, целесообразно организуются рабочие места и так далее. Все это сводит к минимуму необходимость часто переключаться с одного вида операции на другие, ограничивает ориентировку в пространстве и, следовательно, повышает производительность труда. Как известно, научная организация труда не только повышает его производительность, но и создает благоприятные условия для рабочего, обеспечивая безопасность труда, предупреждая вредное воздействие различных факторов на его здоровье и органы чувств. Особое внимание следует уделять сохранению остаточного зрения. Для этого необходимо устанавливать в цехах оборудование и мебель, которые отвечают росту каждого рабочего. Не менее важны освещение и окраска помещения. Размещение оборудования, станков, столов должно соответствовать расположению светопроемов. Рабочее место полагается освещать с левой стороны. Учитывая, что освещенность цеха может резко колебаться в зависимости от погоды, времени года и суток, необходимо правильно установить искусственное освещение. Наиболее целесообразно использовать комбинированное освещение, люминесцентные лампы с 70% и лампы накаливания 30%.